я забыл написать об одном очень важном событии. Это было вскоре после того, когда забастовка была подавлена. Все чаще к нам приходили делегации и лекторы, которые сообщали нам о политическом положении в мире. Все снова нам говорили, что Сталин виноват в великом несчастье России. Затем был арестован и расстрелян Берия, правая рука изверга Сталина. Высших чиновников МГБ сняли, да всю верхушку заменили. И мы, согласно газетам, невинно сидели, оставались в лагере. Все неспокойнее становилось в лагере, и была угроза, что скоро начнется следующая забастовка. Но не хватало организации. Люди, которые к этому способны были, после забастовки были выловлены и убраны. Те, которые раньше доносили, всех убили. МГБ большинство из них куда-то перевело. Они подозревали, что такое может случиться. Но их свидетельство шло за ними, и их в других лагерях убивали. Также и такие, которые к нам пришли из других лагерей, их у нас убили. Было много таких, которые в чем-то провинились. Может быть, когда-то что-то лагерному начальству доносили. Одним словом, шпионили. Таких всех убили. Это делалось ночью. До 10 человек приходило в барак в масках на голове, все вооруженные дубинками, из колючей проволоки. Потом приговоренного стягивали с нар и так забивали до смерти. При этом никто из нас не должен был поднимать голову, а то и нам достанется. Потом на очереди были цензоры, которые письма контролировали, когда нам разрешалось писать только 2 письма в год. От их зависело письмо, пройдет или нет. Они всегда уничтожали много писем, хотя они были также заключенные, как и мы. Старшего цензора Дегтяренко после освобождения вытащили, разрезали ему вену на шее, и так он медленно истекал кровью. Так он еще несколько часов храпел до смерти. О нем много плохого рассказывали, что он целых 10 лет очень много писем уничтожил. Или коменданта, тоже заключенный, его пустили на мину. Он отвечал за работу и тоже был очень вредный. Для него приготовили в шахте взрывное устройство и пустили на воздух. Многие нашли тогда свою смерть. Были еще обстоятельства, которые делали заключенных мятежными. Одно было то, что властитель Воркуты и убийца народов генерал Деревянко все еще был у руля. Ему требовали отставку еще со времен делегации из Москвы. Было доказано, что он сам лично много заключенных убил. И этот тиран мог беспрепятственно дальше хозяйничать. Дальше еще требовали, чтобы шеф 7-й шахты, капитан МГБ Гусев, оставил свой пост. Этот капитан имел много тиранического. То, что эти требования не принимались во внимание, привело к убийствам и саботажу. Первым делом на чердаке над кабинетом Гусева было заложено взрывное устройство. И когда там было заседание в его кабинете, около 30 человек, было взорвано. Это было плохо рассчитано, и сила взрыва была больше направлена наверх и снесло всю крышу. Потолок, где было заседание, упал, но никого смертельно не ранил. Только 3 человека увезла скорая помощь. Я уже поднялся из шахты и был в зале ожидания, откуда одна дверь вела в кабинет. Мы тоже очень испугались, когда от взрыва все двери вылетели, и все здание наполнилось дымом и пылью. После этого всю шахту окружили солдаты, и все было проверено. Нам пришлось ждать до ночи, пока всех подозрительных выловили». В таких случаях в подозрении были западные украинцы и литовцы. Около 30 человек посадили в «Черный ворон» и увезли. Были это настоящие преступники или нет? Примерно неделю после этого был взорван главный подъем шахты. Подача угля была приостановлена. Горняков тоже здесь поднимали и опускали в шахту. Для рабочих был еще подъем, но до него приходилось внизу по длинным лестницам идти. А восстановление подъема длилось долго. После этого опять всех подозрительных убрали. Но не прошло много времени, была взорвана трансформаторная станция. И опять всех подозрительных выловили. Взрывчатки внизу можно было достаточно найти. Внизу производилось много взрывных работ. Я часто удивлялся, как неосторожно со взрывчаткой обращались. Уже этим был причинен большой ущерб. Потом взорвали в лагере отопительную установку. Этим был уж большой ущерб нанесен. Там ведь надо было как зимой, так и летом отапливать, так как водопровод лежал в мерзлой земле, его даже летом обогревали. Так что это была большая глупость. Этим они себя сами ранили. Это произошло еще в 1953 году. Потом заглохли постепенно эти удары, потому что когда лагерь был без отопления и воды, это было уж слишком. Нам говорили, что нас всех скоро отпустят. Мы начали получать газеты, в каждом бараке стоял громкоговоритель, и мы уже кое-что знали, что в мире происходит, хотя много обманывали нас, но надо было понимать, что они имели в виду. У нас теперь было много товарищей на свободе, которые после амнистии освободились. Они имели радиоприемники и слушали за границу, так что мы много слышали. Я забыл, сразу после смерти Сталина была амнистия для малосрочников. Молодой баптист, с которым мы в вагоне ту песню сочинили, имел 5 лет. Он освободился. Он пришел ко мне попрощаться и поехал домой. Он был с Кавказа. За эти последние 6 лет я познакомился со многими и различными людьми. От пастуха до профессора, бывшие генералы и министры. В камере или в бараках люди становятся равными, и начинаешь обращаться на «ты». Это был политический лагерь, и туда попадали высокие и образованные люди. Но часто было печально видеть, когда этим людям приходилось физически тяжело работать, как они мучились при этом. С какой пользой могла бы страна использовать этих людей? А здесь они мучительно погибали. Одно, что было хорошо в политических лагерях, это то, что там не воровали. Все можно было хранить, и никто ничего бы не брал. После забастовки разрешалось получать посылки. Можно было уже кое-что закупить из продуктов, и ничего не надо было прятать, когда уходили на работу. В основном покупали хлеб и маргарин, так что уже можно было досыта наесться хлеба. Это было уже ближе к концу 1955 года, уже разрешалось родственникам приезжать на посещение. Я тоже уже подумал пригласить маму на пару месяцев. Такое мне предлагали товарищи, которые освободились, что мама могла бы у них жить, сколько она захотела бы». 1956 год. 3 года прошло, которые мы прожили без этого всеобщего отца Сталина. Советским людям было загравировано в памяти, что СССР без него не может существовать. А теперь почувствовали, что без него, пожалуй, еще лучше будет. У нас все больше появлялась надежда на скорое освобождение. Из Москвы должна приехать комиссия, которая должна пересмотреть все дела заключенных. Причем большинство должно быть освобождено. Мы этого все ждали, и фактически дошло до того, что все больше отпускали. Я тоже стал неспокойным. В мае месяце я получил телеграмму, что мама с моим братом Яшей приедут посетить меня. Радость была неописуемо велика. Маму я почти 6 лет не видел, и Яшу полных 12. Яша попал в 45-м году в плен и 10 лет отбыл в Челябинске. О нем мы долго ничего не знали. После своего освобождения он остался в Челябинске, там женился и устраивал там свою жизнь. У него была хорошая работа, на которой он работал как вольный. И вот он свой первый отпуск использовал на то, чтобы меня посетить. Сначала он взял к себе маму на определенное время. И вот однажды прибыли в Воркуту. Яков Берг после своего освобождения взял свою жену и дочь в Воркуту и уже получил квартиру, принял моих родных. После работы и выходные я мог быть вместе с ними. У нас были радостные совместные часы после неописуемого тяжелого времени. Яша 1 неделю оставался в Воркуте и уехал назад. У его жены Лины был маленький ребенок, и он о них беспокоился. Мама осталась около 2 месяцев со мной, и пока она еще в Воркуте была, я получил сообщение, что меня оправдали, и так мы решились ехать домой вместе. После освобождения надо было еще многое улаживать, как и в лагере, так и на шахте, где я работал. Шахтное начальство приложило много усилий, чтобы освобожденных удержать еще и дальше, чтобы они работали. Они обещали много привилегий, и если бы не мама, то, может быть, я и остался на пару лет здесь. Я сильно боролся с этим вопросом, но все же я поддался маме и рассчитался с Воркутой. А что было бы лучше, неизвестно. В Воркуте я бы неплохо зарабатывал, средний заработок был вдвое больше, чем в Караганде. Но там были и негативные стороны, которые надо было принимать во внимание. Самое главное из них было то, что население в Воркуте состояло в основном из бывших заключенных, у которых было страшное прошлое. Многие попали в ссылку очень молодыми, еще мало что в жизни видели, не знали еще самостоятельности, и вот теперь они были представлены своей судьбе. Соблазн на свободе был велик. Воркуту хорошо всем снабжали, чтобы освобожденных там удержать, чтобы завербовать рабочих из России. Многие схватились за алкоголь. Это в большинстве случаев были такие, которые во время ссылки потеряли свои семьи. Из отчаяния многие не знали, куда им ехать. Многие, которые уже 20 лет жили в таких страшных условиях, чувствовали себя уже неспособными основать новую семью. Они свою жизнь расточали в алкоголе. Потом была еще проблема. После того, как многие освободились и многие остались в Воркуте, возник там, так сказать, мужской мир. Это учли многие женщины в России и приехали в Воркуту, чтобы там определить свое будущее. Естественно, среди них было мало таких женщин, которые всерьез имели намерение основать семью. Большинство из них приехало сюда искать приключений, и можно себе представить, как жизнь там выглядела. Стало быть, жизнь в Воркуте, кроме хорошего заработка, ничего хорошего не обещала. И что еще Воркуту сделало таким неприятным, были климатические условия Крайнего Севера, почти круглогодичная зима, жутким холодом и пургой. Очень красиво, даже неописуемо красиво было северное сияние. Чем сильнее мороз, тем яснее небо, тем красивее было северное сияние. Я однажды читал, что еще ни одному художнику не удалось северное сияние так изобразить, как оно фактически выглядит. Это и есть в основном беспрерывное движение вуалей всех цветов радуги на северной стороне неба. И все эти краски вперемешку, сменяясь, мерцают. Часто при этом становится совсем светло, когда десятки вуалей так на небе туда-сюда парят. Это на самом деле очень красиво. Но это для меня не могло быть причиной, чтобы остаться здесь на Крайнем Севере. Я, собственно, и не знал, что меня ждет в Караганде. Если бы всегда знать то, чего мы не знаем в жизни, было бы намного иначе. День отъезда из Воркуты приближался. Это было 3 августа 1956 года. Было много расставаний. Во время ссылки за почти 6 лет я приобрел много друзей. В таком положении люди быстро сближаются и прочно. И вот теперь опять пришлось распрощаться. 11 лет протекли с тех пор, как я в военном плену вынужден был прощаться с моим другом Эдуардом Юнкер, с которым я провел особый отрезок моей жизни. Это было особенно тяжелое прощание в особенно тяжелых обстоятельствах. Затем, после 6 лет, тоже в тяжелых обстоятельствах, во внутренней тюрьме КГБ, я должен был попрощаться с Иваном Герко. С ним вместе мы перенесли особенно тяжелое время. Эти двое глубоко остались в моей памяти. Здесь было много друзей, и хотя это стоило слез, но все же не так тяжело было, как тогда. Теперь мы шли на свободу, и мать была со мной, и будущее уже не казалось таким темным, как тогда. И несмотря на это, я поехал в Караганду с таким боязливым чувством. Все те, которые знали меня до моего ареста, мало знали о моем прошлом. После моего ареста 6 лет назад КГБ меня там обрисовало как исключительно большого преступника. Как мои знакомые будут сейчас на меня смотреть? Оставит КГБ меня в покое или нет? Как я устрою свою жизнь? Одно мне было ясно, что я не мог и не хотел в совхозе оставаться, где меня арестовали. Я хотел идти в город и опять в шахте работать. Мама в Воркуте тоже пережила хорошие дни. Она там очень хорошо была принята моими друзьями. Нас очень сердечно провожали друзья до вокзала, и после обеда 3 августа мы уехали. И вот я еду назад путем, которым я сюда почти 5 лет назад прибыл. А как велика была разница между этими двумя поездками. Тогда запрессованный в зарешетчатый ящик, голодный, мучимый жаждой и подавленный. Теперь в обществе с мамой, сытый и с удобствами. Нам много на дорогу дали съестного. Вдобавок мы еще купили то, что хотелось скушать. Мы все себе позволяли. Я немного денег собрал. С нами в купе ехала одна супружеская пара. Некто Дерксен вызвал себе девушку в Воркуту сразу, когда он освободился. И вот он с ней едет домой. Эта молодая женщина была верующая, и они с моей мамой вместе много пели. На каждой остановке мы с этим Дерксеном бегали по вокзалу. Он был в моем возрасте, но мы раньше друг друга не знали, потому что он был с другого лагеря. И всем интересовались. Это было для нас что-то новое, ходить туда-сюда без того, чтобы на тебя был автомат направлен. Еще были длинные северные дни, почти весь день было светло, и мы могли наблюдать медленный переход тундры в тайгу. Первыми показались мини-березки и маленькие игольчатые деревца. Чем дальше на юг, эти деревца стали все больше, и дальше медленно переходили в лес, который стал все выше и гуще. Через 2 дня мы прибыли в Котлас, где у нас была пересадка.